И лишь к исходу третьего дня меня вызвали к телефонному аппарату в комнату дежурного офицера по авиашколе. Сергей Васильевич наказал завтра к 12 часам пополудни прибыть в Адмиралтейство. Дежурному обо мне будет известно, он меня и направит дальше. Кое-как все это смог разобрать, связь с помехами, треск сплошной на линии. Да и я с Псковом лучше поговорил, чем сейчас со столицей. Пришлось голос напрягать и кричать в трубку изо всех сил. От моего ора стены дрожали, наверное, как будто от этого громкого крика помехи на линии испугаются и исчезнут. Ладно, раз приказано явиться, явлюсь. Утром встал пораньше, добрался до столицы на поезде. В Александровском саду возле Адмиралтейства быстро скинул с плеч и свернул в тючок свою потертую летную куртку, поправил гимнастерку, убрал складки назад. За время командировки моя форма немного поистрепалась, подвыгорела, поэтому я и добирался сюда в кожанке. Как-то не рассчитывал я в столице оказаться. Знал бы, взял бы с собой в командировку и новый китель, и брюки с новыми ботинками. Понимаю, что видок у меня еще тот, да куда денешься, другой формы нет. Хорошо хоть вчера сапоги начистил до зеркального блеска да брюки нагладил. А стрелочки порезаться можно. Прямо на входе в здание обратился к дежурному, наплевав на снисходительные взгляды встречных лощеных офицеров. Пару раз даже кое-кто из них вроде как собирался устроить мне выволочку за неопрятный внешний вид, да я каким-то образом умудрялся быстро выскользнуть из-под высокого начальственного взора. А вообще-то зря я вчера не сообразил отказаться от приглашения в Адмиралтейство. Ну что мне стоило предложить Остроумову встречу на нейтральной территории? Хотя бы в этом Александровском саду, сослался бы на отсутствие формы и все дела. Да он и сам бы вряд ли стал моему предложению противиться, наверняка бы вспомнил, как я выгляжу. «Ступайте за мной», – беспристрастный голос дежурного офицера заставил очнуться от раздумий и поторопиться следом за ним. В указанный мне кабинет я прошел один, оставив дежурного в небольшой приемной. Прикрыл за собой тяжелую дверь, развернулся и доложился. «Ну и что, что Остроумов в этом просторном и светлом помещении находился один? Здесь ни поле и ни небо, а я всего лишь поручик, и передо мной за огромным столом сидит целый генерал». Поэтому и отрапортовал о прибытии по вызову, как по уставу положено. Времени мало, Сергей Викторович, поэтому перейду сразу к делу. Форман ваш отремонтируют, об этом можете не беспокоиться. Дальше его оставят в Гатчинской авиашколе в качестве учебного. Погодите, дослушайте. Первоначально намеревались вам передать новый Ньюпор щетининского завода, благо выпуск там наладили, но, как всегда, вкралось одно «но». На заводе Дукса готовит к выпуску новый самолет. Извернулись каким-то образом. Великий князь Александр Михайлович в 12-м году поручил нашему управлению заключить контракт на первоначальную поставку аэропланов в Россию, а потом и на их производство. Только-только дело на трех заводах наладили, так москвичи что-то новое придумали. Подали прошение на высочайшее имя в обход нашего ведомства и получили разрешение начать выпуск нового самолета. А дело-то только разворачивалось. Выпустили 5 десятков самолетов и остановили завод. Якобы лекало готовит для другой модели. Приходится теперь инспекторскую комиссию посылать разбираться. Завтра вам в ее составе надлежит убыть в Москву. Там и получите новый аэроплан взамен своего старого. Если это действительно стоящая модель. Я даже несколько опешил от этаких слов. Война на носу, а меня куда-то в провинцию засылают. На какие-то разбирательства и выяснения. Зачем? С какой целью? Неужели только лишь за новым самолетом? И новым ли? Можно же и здесь что-то подыскать. На том же заводе Щетинина, как и говорил Остроумов. Впрочем, свои мысли предпочел держать при себе, решение-то уже принято. Единственное, что спросил, когда упавшую вроде как челюсть на место вернул. А моя-то конкретная задача в этой комиссии какая? Где я и где эти инженеры? А вы, Сергей Викторович, в эту группу не в качестве инженера войдете, а в качестве опытного пилота и консультанта. Я счел нужным порекомендовать именно вашу персону по этому случаю. За время командировки понял, что склад характера вы имеете решительный, расчетливый, но с некоторой жилкой разумного авантюризма. Удивили меня своими познаниями в технике, достаточно неплохо в ней разбираетесь. Прогнозы у вас только о грядущем не совсем оптимистичные, но у меня они совершенно такие же. В отличие от многих наших соотечественников в мундирах, повел рукой вокруг себя, так что прокатитесь в Златоглавую за казенный счет, посмотрите со стороны, свежим, так сказать, глазом, на эти новые аппараты в свете своей профессии. Может, действительно подберете для себя на заводе хороший самолет, полетаете там на нем, изучите, сюда вернетесь, выводы свои нам доложите. А то не нравится кое-кому наверху тот факт, и мазнул глазами по висящему на стене портрету государя, что у нас все модели устаревшего типа выпускаются. Отстаем мы от Запада, потому что своих инженеров зажимаем, не даем им должного хода. Это кого же, позвольте вас спросить, кого? Задумался на секунду, что это я, не подумав, ляпнул. Наверняка от растерянности. Теперь нужно как-то выкручиваться. И я судорожно начал вспоминать хоть какие-то фамилии. Сикорского, Лебедева, так сразу и не вспомню. Сикорский, насколько мне известно, успешно работает на Руссобалте. Лебедев подал пакет документов на постройку патентных французских машин и уже успешно их выпускает. Продолжим. Возвращаться будете сюда же в столицу, в свою часть. Все равно готовится приказ о возвращении авиаотрядов из летних лагерей к местам основной дислокации. Так точно. Понял. Возвращаюсь в расположение части. По возвращении немедленный отчет. Это тот самый молодой офицер, о котором ты так восторженно отзывался, Сергей Васильевич. Дошли до меня кое-какие слухи о твоей затянувшейся проверке. Что-то он не сильно твоим рассказам соответствует. И внешний вид имеет не шибко молодцеватый. Раздавшийся из-за спины сильный голос заставил вздрогнуть от неожиданности и повернуть голову, одновременно отшагивая в сторону и разворачиваясь к новому действующему лицу. Как это он умудрился в кабинет так тихо зайти, что даже двери не скрипнули? Или это я здорово разговором увлекся? Фуражки у меня на голове нет, она у двери на вешалке осталась висеть, поэтому прищелкнул каблуками и обозначил кавалергардский поклон. Подбородок к груди резко кинул и выпрямился. Ох, и не понравился мне своей речью вошедший генерал. Или адмирал, что будет вернее. Форма-то на нем морская, значит, адмирал. Тот самый, Николай Яковлевич. Можно сказать, прибыл прямо с аэродрома от своего любимого аэроплана. И сразу к нам в адмиралтейство по моему срочному вызову. А то, что поизносился господин поручик за этот месяц, так не судите его строго. Ему же все в поле да в поле приходилось находиться. А вы в столицу какими судьбами? Решил выкроить день и в очередной раз попробовать самолично наше непрошибаемое начальство упредить. На мои срочные телефонограммы оно почему-то решило не реагировать. Ишь, как он закипятился, из ушей только пар не пышет. Это кто же такой, интересно? Да, с нашим начальством особо каши не сваришь. Да. Позвольте представить вашему превосходительству поручика Грачева, Сергея Викторовича. Это именно ему я обязан успешным завершением своей, как вы сказали, подзатянувшейся инспекторской поездки. Отличный летчик и такой же авантюрист, что и вы, Николай Яковлевич. Точно так же считает, что война с немцами начнется в скором времени. Интересно, и когда же она начнется, молодой человек? Впились в мое лицо серые глаза адмирала. В первых числах августа вылетела у меня без задержки, и только брякнув, спохватился. А нужно ли было говорить, по-вашему, так скоро? Пристально и пронзительно еще раз глянул мне в глаза адмирал. Я обозначил утвердительный кивок головой, и взгляд не отвел. А что говорить-то? Тут говорить не требуется, уже все сказано. Видите, Сергей Васильевич, даже простому армейскому поручику ясно, что война неизбежна, а нашим закипятился было, но тут же спохватился и резко оборвал начатую фразу Николай Яковлевич. Впрочем, это не тот разговор. Что вы еще нам можете рассказать о предстоящей войне? Да не стесняйтесь, поручик, тут все свои единомышленники, так сказать, хмыкнул адмирал. Что рассказать? Задумался на секунду, а потом махнул на все рукой. Кому-то же я должен все выплеснуть. А вдруг хоть немного поверит? И я выложил все, что помнил о Первой мировой, о победах и поражениях, о трагедиях и успехах, о предательстве, глупости и героизме. В общем, собрал все в кучу и вывалил на своих невольных слушателей. Получилось немного, к сожалению, и все как-то слишком уж пессимистично. А что, хотели же услышать, ну так и получайте. После моего короткого, но такого эмоционального рассказа в кабинете наступила тяжелая пауза. Эко вы, поручик, о наших генералах нехорошо отзываетесь, адмирал покрутил шеей, оттянул пальцем тесный воротничок мундира. Да не оправдывайтесь, не нужно. Не вы один придерживаетесь подобного мнения, только других у нас нет. Да, значит, верно мое решение о минировании Балтики. Так это же Эссен, наверняка. Никто другой Балтику не минировал перед войной. да и то сделал это на свой страх и риск и в итоге оказался полностью прав. «Позвольте, вы адмирал Лассен?» – решился уточнить фамилию собеседника. «Честь имею», – мимолетно откланялся Николай Яктович, «собственной, так сказать, персоной. Впрочем, вы к флоту отношения не имеете, поэтому вам простительно меня не знать. Сергей Васильевич, а вы что скажете, действительно ли наши крепости ни на что не способны? Ну что вы мнетесь? Говорите прямо, чай не перед высочайшей комиссией находитесь». Не все крепости достроены, вы об этом не хуже меня знаете, но не в этом беда, а в том, что не укомплектованы они должным образом, орудий нет, а если и есть что-то, то калибры не соответствуют, и устаревшие они, эти орудия, про личный состав я уже и говорить не хочу, не моя это епархия, и судить об этом не мне, ну да, потомки рассудят, влез я в высокий разговор начальства со своими 5 копейками, не смог удержаться, как вы говорите. Потомки рассудит, повернулся ко мне Эссен, только не скоро это случится. Почему? Не вопрос, а лязг орудийной стали услышал я в голосе адмирала, и я рассказал про революцию. Ну, не смог удержаться. Если все мои предыдущие откровения выслушали и не высмеяли, то пусть и эти послушают. И добавил в конце, видя, как скривился Эссен от моего коротенького рассказа и переглянулся с Остроумовым. Только вам все это увидеть и прочувствовать не грозит? «Ваше превосходительство, это еще почему?» – удивился адмирал, и тут же в его глазах промелькнуло понимание. «Погибну, когда? Есть еще время. Обидно, что погибнете не в бою, а от элементарной простуды». Эссен молча и очень внимательно выслушал, потом разочарованно хмыкнул. «Вам бы, поручик, в цирке выступать, с такими пророчествами, что, по стопам Распутина решили пойти? Ну-ну, зацепил я тебя своими откровениями, я же вижу». «Просто ты хорохоришься, поверить в такую бесславную смерть боишься, потому и не пророчествую, потому как не вижу в этом никакого смысла. Это почему же, поручик, позвольте спросить, потому как никто в них не поверит, пока не припечет, да и в какой-нибудь клинике совершенно не хочется оказаться. Признайтесь, ведь мелькнула у вас такая мысль, определить меня под строгий медицинский надзор, а почему про меня молчите, Сергей Викторович?» Не дал ответить адмиралу Остроумов. Какая судьба меня ожидает, а не знаю, Сергей Васильевич, не знаю. Адмирал хмыкнул, покатал желваки на широком скуластом лице, задумался, глядя в окно на шумящий листвою Александровский сад. Молчал и Остроумов, не сводя с меня глаз, потом тихо и словно чего-то опасаясь, проговорил. Страшные вы вещи говорите, Сергей Викторович, не дай вам Бог где-нибудь еще все это рассказать. Донесут, одним медицинским надзором не отделайтесь. «Понимаю, ваше превосходительство, потому и молчу, сейчас только не выдержал, сорвался, тяжело в себе такое знание носить, знание, или все же гадание», резко развернулся от окна адмирал, «скорее, предвидение предстоящих событий, впрочем, понимайте как хотите, главное, свое здоровье берегите». Эссен молча развернулся, подхватил с вешалки фуражку и вышел, эко адмирала разобрало, даже не попрощался, впрочем, я и сам немного не в себе. Но я-то хоть немного привык к вашим чудачествам, Сергей Викторович, а ему-то каково, да еще и о своей скорой смерти услышать, вы с предсказаниями не переборщили, поручик, ничего не ответил на этот вопрос, дернул углом рта, отвернулся к окну, копируя адмирала, озадачили вы меня изрядно своими откровениями, ну да время покажет, кто был прав. Остроумов подхватил со своего стола папку, протянул мне, ознакомьтесь, Сергей Викторович. Здесь все необходимые бумаги, после чего представлю вас старшему инженеру назначенной комиссии. Он в курсе предстоящей вам задачи, поэтому все возникающие вопросы будете решать через него. Зазвенел телефонный аппарат на столе, генерал поднял трубку, вслушался, кивнул мне на папку и вышел из кабинета. Я буду, если это не от адмирала звонок был, есть у меня почему-то такое чувство. Раскрыл картонную папку, вчитался в бумаги, одновременно ломая голову над сложившейся ситуацией. Все вроде как понятно, кроме одного. Что теперь мне с моими пулеметами делать? Куда их? С собой же не возьмешь и в гатчинской авиашколе не оставишь. Сразу ноги приделаю к моему ценному приобретению. И в часть мне их вести резона нет. Там мое железо та же участь ожидает, а приходуют его сразу. Нет, нужно где-нибудь на нейтральной территории оставлять на хранение и спрятать в конце-то концов. Ладно. Когда буду возвращаться на съемную квартиру, тогда и обдумаю более тщательно этот вопрос. Понятно, с какой целью именно меня включают в состав комиссии. А состав и задача у этой комиссии какая? Нашел нужные листы, прочитал и чертыхнулся про себя. Конечно же, снова инспекторы, снова проверка. Не дают людям работать. Ладно, крепости проверять. Там действительно при строительстве казнократство процветает и сроки выполнения работ искусственно затягиваются, но здесь же частный капитал. А, куда я лезу? Что там дальше в бумагах? Опытный образец представить в столицу? Вот как они мотивировали передачу мне самолета, а кто платить за него будет? Следующий лист дал ответы на этот вопрос. Деньги будут перечислены из Санкт-Петербурга, расклад более или менее вырисовывается. Но чтобы такие вещи решить и согласовать, полномочия Остроумова, пусть он и генерал, и начальник инспекторской комиссии, и, да все равно не ему подобные вещи решать, тут явно кто-то выше должностью постарался. Вопрос кто, перед кем это меня так засветили, и, главное, за какие такие заслуги. Летаю неплохо, так есть и лучше меня люди в этом деле. А зачем я голову ломаю? Можно же принимать все так, как есть, и не искать подводных камней там, где их нет или не видно. Закрыл папку, завязывать не стал. Зачем, коли она мне в таком виде и была передана? Положил на стол, поднял голову на распахнувшуюся дверь. Как раз и Остроумов вовремя вернулся. Ознакомились, Сергей Викторович? Так точно. Тогда следуйте за мной. Представлю вас старшему офицеру комиссии. Еще раз вам повторяю, все вопросы решайте только через него. И по возвращении в столицу сразу же немедленный доклад мне. Понятно, Сергей Викторович? Так точно. Мой новый начальник и командир на ближайшее время оказался целым полковником. Александр Федорович Глебов, военный инженер-инспектор. И я ему явно не понравился своим внешним видом. И ничего ведь уже не исправить. Где я вам всем за оставшееся время новый мундир справлю? Если только готовый купить? Нет, не стану. У меня других дел хватает. А вот в Москве обязательно нужно этот вопрос решить. Слишком уж глаз режет мой потрепанный вид старшим офицерам. С пулеметами я поступил проще некуда. Воспользовался бескорыстной помощью Василия. Парень он молодой, почти пацан еще. В голове наверняка сплошь приключения да тайны, а тут я как раз в тему. Загрузили вечером свертки в садовую тачку, сверху насыпали мусора и вывезли за город в ближайший лесок. Там и прикопали в укромном безлюдном месте. Парень дал твердое слово, что никогда и никому о сём месте не расскажет, и я ему верю. Потому что такой восторг в этих глазах, что не поверить просто невозможно. А сверху мы развели небольшой костерок, в котором и сожгли весь мусор. На всякий случай, флигель я пока оставил за собой, заплатив за 2 недели вперед. Уведомил хозяев об отъезде в Москву на некоторое время и обозначил просьбу оставить жилье за мной, до возвращения. Вот только из вещей ничего не оставил, потому как нет у меня ничего лишнего. Ночью прекрасно выспался, не было ни волнений, ни переживаний. Утро встретил с отличным настроением, которое дополнил и закрепил хороший завтрак. Распрощался с хозяевами, подхватил свой саквояж и вышел за калитку. Теперь-то псу снова будет полное раздолье. Со мной его даже во двор гулять не выпускали. Москва встретила жарой и солнцем. В дороге я ни с кем близко не сошелся, держался обособленно. Да и разговоры в купе не поддерживал, отделывался общими фразами. Поэтому от меня быстро отстали. И в гостинице заселился в одиночный номер, к моему полному удовольствию. Сработала моя задумка. Не нужны мне соседи и контролировать постоянно себя в разговорах не хочется. Глава комиссии, полковник Глебов, дело затягивать не стал, и мы в этот же день приступили к выполнению поставленной задачи. Пришлось таскаться за всеми следом, делать умное лицо и многозначительный вид, пока Александр Федорович Надомный не сжалился и не отпустил в свободное плавание с наказом походить по заводским цехам. Присмотреться, так сказать, выпускаемой продукции. Умный человек, правильно сделал, потому что я с первого же дня активно включился в этот процесс. Мне сразу понравились новые самолеты, чуть коротковата морда, правда, лишь на мой привередливый взгляд, но глаз сильно не режет. Сверху полукруглый капот, а снизу причудливой бахромой бороды свисают ребристые цилиндры мотора. Двухместная кабина, причем, в отличие от Формана, пилот размещался спереди. Только управление не понравилось. И по моей настоятельной просьбе после нескольких жарких споров с директором при полной и безоговорочной поддержке высокой комиссии в конструкцию начали вносить изменения. Значительную поддержку в этом нелегком деле мне оказал Нестеров. Да-да, тот самый Нестеров. Как раз в это время он провел испытание своего изобретения самолета без вертикального оперения и вел предварительные переговоры с заводом о дальнейшем производстве нового аэроплана. Интересная модель, но по мне так абсолютно бесперспективная, и тратить силы и средства на ее производство в свете предстоящих стране потрясений не нужно. Но лезть со своим мнением никуда не стал. Вместо этого постарался сблизиться с капитаном ближе, благо это было совсем несложно. Стоило только завести разговор о новой технике, и все, дело было сделано. Вот на почве самолетостроения мы с ним крепко и сдружились. Повозмущались странностями в управлении Ньюпора. Он даже мне рассказал несколько реальных случаев, когда в авиаротах самостоятельно меняли прокладку тросов на привычное пилотом управление. На этом самолете педали служили для управления элеронами, а руль направления отклонялся влево-вправо с помощью ручки. Это же все приобретенные ранее навыки и рефлексы менять как-то нужно. Вот и решили мы совместно с Петром Николаевичем добиться изменений в конструкции нового самолета. Добились, конечно же. При такой поддержке со стороны Глебова еще бы не добились. В Европе разгорался пожар Первой мировой, в заводских цехах то вспыхивало, то настороженно затихало обсуждение доносимых газетами новостей. Собирались тесными компаниями летчики, делились практическим опытом, травили авиационные байки. Присутствовали на них и мы с Петром Николаевичем. Вот тут я вживую и услышал о всяческих новшествах, предлагаемых неугомонным исследователем. То возможность приделывать пилу на заднюю балку фюзеляжа для вспарывания оболочки дирижаблей, то болтающийся под самолетом трос с грузом или якорем на конце для выведения из строя вражеской авиационной техники. Когда услышал последнее предложение, все-таки не выдержал и чуть было не рассмеялся, с великим трудом удержался. Но, видимо, что-то этакое все-таки вылезло на моем лице наружу, потому как тут же последовал вопрос, что вы такого смешного в моем предложении увидели, Сергей Викторович. Насупился Нестеров. Помилуйте, Петр Николаевич. К чему такие риски и сложности? Достаточно вместо всех этих. Я даже замялся, как бы поделикатнее обозвать эти несуразные придумки. Так вот, достаточно будет просто поставить на самолет пулемет, как его уже ставят кое-где за границей. Мое предложение вызвало много шума и споров. К однозначному выводу не пришли, да это и не нужно. Самое главное, идею в массы подать, а там она постепенно приживется и воплотится в дело. Сергей Викторович, а что вы думаете об ударе вражеского аппарата колесами своего самолета? Это неугомонный Нестеров снова привлек ко мне всеобщее внимание новым вопросом. Точно, он же и погибнет в самом начале войны, совершив этот самый таран. Удачный, кстати. И что ему ответить? Народ вокруг безмолвствует, ждет ответа. Все-таки авторитет у Петра Николаевича после выполнения в воздухе своей мертвой петли огромный, всеми признанный. Мысль интересная. Сразу же после этих слов пришлось сделать небольшую паузу, потому как вокруг одобрительно зашумел народ, повысил голос, но крайне нежелательное. «Поясните, поручик», раздались со всех сторон заинтересованные голоса. «Как сейчас у нас принято, летчик должен заниматься авиаразведкой, и все». «Так, так, вы же предлагаете вести активные боевые действия в воздухе, заниматься уничтожением вражеских аэропланов, воздушных шаров и дирижаблей в небе. Какое же это будет уничтожение, если при таране могут погибнуть обе машины и оба летчика? Это банальный неравнозначный размен». «Почему неравнозначный?» «Так понимаю, что с моим первым утверждением о возможной гибели обоих самолетов после тарана никто не спорит, кроме Петра Николаевича, само собой». «Погодите, штабс-капитан, выслушайте сначала, кто пойдет на таран? Самый подготовленный и опытный летчик, решительный, обладающий крепким духом, как все вы, господа офицеры. Откуда же мы знаем, что во вражеском самолете сидит точно такой же пилот, а вдруг там только что выпустившийся из авиашколы слушатель, совершающий свой первый полет, неравнозначно? А если повреждения самолетов будут фатальны для обоих пилотов, и оба разобьются, ведь у вас даже парашютов нет на крайний случай, а ведь при ударе наверняка последует сильный толчок, есть огромная вероятность просто вылететь из кабины при столкновении, многие из вас даже не пристегиваются в кабине ремнями. Вот скажите, Петр Николаевич, вы во время выполнения своей знаменитой мертвой петли пристегивались? Конечно. Так почему же в обычном полете этого не делаете? Ответом послужило красноречивое молчание. Как различаются по своему содержанию направленные на меня сейчас взгляды? От неприязни и откровенного презрения моей трусостью до раздумья наиболее толковой и соображающей части офицеров. Хотите испытать последствия тарана на себе? Так сядьте в автомобиль, разгонитесь хорошенечко и врежьтесь в кирпичную стену. Посмотрим, что с вами после такого столкновения будет. Но можно же повредить вражеский самолет колесами, ударить ими по крылу сверху. Можно. А если промахнетесь, ошибетесь с расчетом, или что, вражеский пилот так и будет по прямой лететь и под ваш таран подставляться? Нет, он тоже будет маневрировать и стараться уничтожить ваш аппарат. Поэтому лучше установить на самолет пулемет и просто расстрелять своего противника. Но это же, что это же, это враг, и вы на войне. Или вы собираетесь перед боем расшаркиваться в поклонах да руку своему противнику жать, а после извиниться за нанесенные раны, так, что ли? Вы офицеры, солдаты своей отчизны, присягнувшие на верность царю и отечеству, значит, обязаны просто и без затей уничтожать врага любыми возможными способами. Чем больше вы уничтожите вражеских солдат, тем меньше они заберут наших жизней, тем быстрее война закончится. Для этого нужно самим остаться живым, а не размениваться на тараны. Учитесь стрелять в полете, вам это скоро пригодится. И про ремни не забывайте, господа. Обидно будет вылететь из кабины во время какого-нибудь резкого маневра и после сожалеть об этом во время свободного падения до самой земли, провожая бессильным взглядом уцелевший аэроплан противника. А земля, она твердая и ошибок не прощает. Я потер свой шрам на лбу, оглядел притихших офицеров, поднялся, попрощался со всеми коротким кивком и ушел. Пусть задумаются, небожители, да донесут мои размышления до других. Надеюсь, что тогда в их головах останется. На улице меня догнал Нестеров. Погодите, поручик, завтра я уезжаю, хотел попрощаться. Приглашаю на дружеские посиделки. Куда, Петр Николаевич? Да хотя бы в ближайший ресторан. Пойдемте, посидим. Пойдемте. А почему бы и нет? Рабочий день закончился, можно и посидеть, попрощаться с капитаном. Интересно, он только со мной посиделки затеял, или еще кто-нибудь будет? Заняли указанный столик, сделали заказ. Кроме нас за столом никого. Вышколенный официант молча сервировал стол и испарился, чтобы тут же объявиться с запотевшим графинчиком и горячими закусками. Приняли по первой, закусили, помолчали. Вторая не задержалась, а там и третья подошла. Наконец-то немного отошел после напряженного разговора, расслабился. И Нестерову как-то не по себе, я же вижу, вилкой жульен ковыряет, почти не закусывает. О чем так глубоко задумались, Петр Николаевич? Вернусь домой, в отставку подам, свою мастерскую открою, буду самолеты и моторы строить. Так, так, так, а что, не приняли ваш самолет к производству? Отказали. И мотор мой пока никому не нужен. Вы погодите с отставкой, все равно у вас ее не примут. Да вы и сами свое прошение отзовете. Это еще почему? Снова меня удивить хотите, Сергей Викторович? Война очень скоро начнется. Петр Николаевич огляделся и, не увидев никого рядом, вполголоса пробормотался трапезнику. Откуда вы? Впрочем, я с вами уже ничему не удивляюсь. Когда? Сначала откинулся назад, но тут же наклонился ко мне Нестеров. Недели через две, приблизительно. Это точно, верные сведения, верные, Петр Николаевич, верные. Да, вы правы, теперь не до отставки. Кто вы, Сергей Викторович? Не может простой поручик этого знать. Или это некорректный вопрос? Некорректный. Большего я вам ответить не могу, к сожалению. А, впрочем, почему бы и нет? Немного могу. Петр Николаевич, вы мои давешние слова в компании летчиков хорошо запомнили, о таране и привязных ремнях, это так чему? Постарайтесь не забывать этого. Лучше вместо тарана установите на самолеты отряда пулеметы. Поверьте, толку от этого больше будет. За границей их точно уже начинают ставить. Да как, винт же мешать будет. Можно над крылом установить и стрелять поверх винта. Можно в кабину наблюдателя поставить и обстреливать заднюю полусферу. Можно. Да сами придумайте, Петр Николаевич. Придумаю, вижу, как новая идея уже вовсю захватила Нестерова. Это же не только авиаразведка получается. Это можно эффективно использовать самолеты для ведения воздушных боев. Так точно, подхватил. А еще можно придумать держатели для бомб и сбрасывать их сверху на неприятеля. Бомбовая нагрузка тут получается небольшая, но все равно урон неприятелю можно нанести существенный. Бомбы? С самолета? Удивился Петр Николаевич. Ну-ка, ну-ка. И я тут же на салфетке быстро нарисовал ему возможную схему крепления и сброса бомб. Вот только самих бомб пока нет. Но можно же для такого дела и артиллерийские снаряды переделать. И снова в дело пошла очередная салфетка. Не забыть потом их все уничтожить. Еще не хватало такие идеи врагу оставлять. А шпионов в России хватает. Наверняка и вокруг завода кто-то крутится. Может, и за нами сейчас приглядывают? И я огляделся по сторонам. Как мне показалось, незаметно, одновременно при этом выпрямляясь и разливая по рюмкам содержимое изрядно нагревшегося за время нашего разговора графинчика. Сейчас выпьем, закусим, дальше еще и про пилотаж поговорим, кое-какие приемы воздушного боя обсудим. Ну и что, что их еще не придумали? А я-то здесь на что? Глава 10. Водка за время нашего разговора нагрелась, пошла тяжело, поэтому допивать и перезаказывать не стали, отодвинули полупустой графинчик в сторону. Мы лучше со всем нашим усердием займемся одуряюще пахнущей соляночкой, дабы перебить поганое послевкусие, а там уже и нетерпеливо мнущийся чуть в стороне официант поджидает, когда же можно будет нести второе. А я еще и десерт заказал, не удержался. Решил сладеньким себя побаловать, парочкой вкуснейших, по уверениям того же самого официанта, эклеров. Да под горячий, крепкий чай. Скажете, что после водки плохо пойдет. Еще как хорошо пойдет, только подавай. Да и не так уж много мы выпили. Скорее даже мало под такой многообещающий разговор, требующий обязательного продолжения да под отличную закуску. После обеда возвращаться на завод не стали, отправились в мой гостиничный номер. Там сподручнее будет разговоры вести, а то что-то моя шпиономания разыгралась. Не дай бог враг подслушивает. Или эта теплая водочка так на расслабившийся организм подействовала, и проговорили мы с капитаном еще несколько быстро пролетевших часов, почти до самого ужина. С профессиональных тем как-то незаметно соскользнули на другие, не менее важные и такие же для нас насущные. Поговорили о политике, но немного, для затравки разговора и, наверное, для того, чтобы прощупать, так сказать, собеседника, кто чем дышит. После этого и разговор пошел даже как-то более доверительный, что ли. Петр Николаевич с горечью поведал о недавней гибели своего младшего брата Михаила во время испытания нового аэроплана. Помолчали. Лезть с выражением сочувствия не стал, и так все понятно. Но чуть позже еще раз, как бы невзначай, коснулся темы аварийного покидания самолета в воздухе с применением парашюта и, конечно же, обязательного использования привязных ремней в полете. Рассказал и о своем недавнем случае при приземлении, когда из-за глупой бравады не пристегнулся и в результате вот он, шикарнейший шрам на лбу, который теперь будет всю жизнь напоминать мне о моем собственном раздолбайстве. Показалось мне или нет, но, пожалуй, только теперь, после демонстрации своего изуродованного лба я убедил Нестерова. Когда шрам свой показал и рассказал, каким образом его приобрел. До этого он как-то слишком легко выслушивал мои доказательства, не проникали они глубоко в его сознание. Мол, посидим поболтаем, а я все равно при своем мнении останусь. А тут впервые по-настоящему задумался, искоса поглядывая на мой лоб, а потом и вообще посмурнел. Наверняка брата вспомнил. Был бы он тогда привязан, глядишь и вышел бы живым из той передряги. Затянувшийся разговор закончился обсуждением возможных приемов пилотирования во время ведения воздушного боя. И тут оказалось, что Нестеров просто фанатик глубоких виражей. Ну и прекрасно. А я ему несколько новых приемов подкину, да еще и с подкреплением он их с аэродинамической точки зрения. Горка со снижением и набором высоты, да еще и с полупереворотом. Подход к вражеским аэропланам из задней нижней полусферы, стрельба по дирижаблям зажигательными пулями, применение бомбового удара по наземным эшелонам противника, использование фотосъемки при проведении воздушной разведки, поговорили о многом. Сумел я удивить штабс-капитана. Все, конечно, не обсудили, но побеседовали весьма продуктивно. Разговор продолжили за ужином, после которого и распрощались. На завтра штабс-капитан убывает в Киев, в свою часть. Буду надеяться, что в этот раз после нашего разговора он проживет дольше и больше пользы своими знаниями и умениями принесет родине. Что я, зря старался, что ли, в его голову столько нового вкладывал. Да и мне пора заканчивать эту подзатянувшуюся командировку. Я здесь сижу уже неделю. Конец июля, скоро август. Самолет мой почти готов. Осталось навести последний лоск и заправиться. Все работы по переделке аэроплана проделали быстро, за считанные дни. Почему? Во-первых, это завод с квалифицированными мастерами и необходимым для переделки инструментом и станочным парком. А, во-вторых, я скупердяйничать не стал и подстегнул рабочий энтузиазм мастеров хорошей денежной премией по завершению работ. Успешному, само собой, обманывать никого не стану. Как обещал, так и сделаю, со всеми рассчитаюсь. Потому что нравится мне получившийся в итоге самолет. Кстати, от одноместного варианта я отказался. Пусть чуть-чуть потеряю в скорости и грузоподъемности из-за увеличившегося веса, зато выиграю в боевом применении. Ведь у меня появится постоянная огневая точка за спиной. Найти бы мне еще для этой цели хорошего и толкового стрелка, немного дать ему практической тренировки, и все вражеские аэропланы будут наши. Ну и не только аэропланы. Мотор на полутораплан поставили самый мощный из имеющихся на заводе, на 100 лошадей, заодно увеличив и емкость топливного и масляного баков. В результате и морда у самолета вытянулась чуть-чуть вперед для соблюдения центровки, и стрелку наблюдателю в задней кабине можно было сесть нормально, а не по-кавалерийски, как полагалось на стандартной машине. Попытался изобрести простейший карбюратор, но тупо не хватило времени. Буду пока нарабатывать навыки управления дроссельной и воздушной заслонками, благо неплохо получается. Другие способы мне как-то не нравятся. Буквально на днях наблюдал аварию самолета, где летчик регулировал обороты зажиганием. В результате мотор вообще заглох и не запустился. Так и сел перед собой, куда пришлось. Поломал аппарат и сам поломался. Да, а над карбюратором нужно более тщательно поразмыслить. Чем-то он мне напоминает давным-давно виданные в детстве, круглой формой, что ли, хотя я, может, и не стоит время терять. Посмотрим. Изменили конструкцию вертикального оперения. Теперь киль был одним целым с фюзеляжем, отклонялось лишь перо, так называемый руль направления. Конструкция получилась и прочнее, и проще. Немного возросли усилия на педалях, но не столь существенно, как можно было ожидать. Все-таки скорости еще не те, а какой-никакой момент компенсируется отклоняемой лобовой частью руля направления. Несколько подлетов, а потом и полноценных полетов подтвердили это на практике. Жаль, Нестеров не успел опробовать получившийся аппарат в воздухе. Глядишь, и конструкторское мышление Петра Николаевича пошло бы по другому пути. Но, уверен, ему после нашего с ним разговора есть о чем поразмыслить.